Вы слушали роман Федора Михайловича Достоевского «Бесы». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, ноябрь 2005 год.